или оно тоже является своего рода лечебной процедурой, продвижением к истине, Джейкоб? И даже сама вера в существование оной есть терапия, либо антитерапия, в зависимости от проблемы. Единственное, в чем вы можете быть уверены, так это существование вашей проблемы самой по себе. «Да, сэр». «Зачем вы это сказали?» — спросил доктор. «Что я сказал?» «Да, сэр». «Зачем вы сказали «да, сэр»?» «Я просто признал все то, что вы сказали». «Признали правоту мною сказанного или же просто сам факт, что я это все сказал?» «Да». Я замешкался, засуетился. «Я не знаю, сэр». «Вы не знаете, сказать ли вам, что вы признаете правоту мною сказанного?» «Тогда как в действительности вы ее не признаете. Или сказать, что вы признаете сам факт некоего сообщения, рискуя обидеть меня подозрением, что вы не согласны со сказанным, а?» «Ну, я согласен отчасти», — нашелся я. «С которыми частями вы согласны? С какими положениями?» «Я не знаю, вероятнее всего, я торопливо обыскал все закоулки памяти, пытаясь вспомнить хотя бы одну фразу». Он с минуту понаблюдал, спокойно и холодно, затем, как я барахтаюсь, и продолжил свой монолог так, будто никакой паузы и в помине не было. Агапотерапия — терапия, основанная на чувстве привязанности. «Зачастую показана пациентам старшего возраста», — сказал он. «Одним из наиболее действенных стимулов для восстановления двигательных способностей является в подобных случаях привязанность к конкретной фигуре, к лечащему врачу или кому-нибудь из администрации. Это позволяет им сосредоточить внимание. По всей причине я время от времени меняю дислокацию, даже если со всех других точек зрения это и не обязательно. Когда они принимают решение следовать за мной, им это идет на пользу. Агапотерапия — лишь одна из множества иных возможных терапевтических техник, как планомерных, так и симультанных, которые я применяю к моим пациентам. И вам не найти двух пациентов, которые проходили бы один и тот же курс, потому что не бывает двух одинаковых парализованных людей. Авторы учебников по медицине, — добавил он с ноткой презрения в голосе, — как, впрочем, и все мы, выходят на уровень обобщений за счет игнорирования частности. Они полагают, что можно вылечить от паралича, прочитав учебник и выучив правила, как будто все больные парализованы исключительно в соответствии с правилами. Не существует такой вещи, как паралич Джейкоб, если только парализованный Джейкоб Хорнер. И я не лечу паралич. Я выстраиваю систему терапевтических техник, дабы ремобилизовать конкретного Джона Икс или Джейкоба Хорнера, если уж таковой подвернулся под руку. Поэтому я и не стал вас слушать, когда вы пытались мне объяснить, что вовсе не парализованы, наподобие тех людей, что сидят сейчас у крыльца. Я не буду лечить ваш паралич, я буду лечить парализованного Джейкоба Хорнера. И, пожалуйста, не говорите «да, сэр». Желание поддакнуть есть вещь почти необоримая.